Не останавливаясь, Ирин рывками уходит с площади, ныряя за угол здания, и мы буквально слышим, как запоздавшие стрелы рикошетят от каменной кладки за нашей спиной. А теперь вопрос, будет ли за нами преследование? Ответ был дан довольно быстро, будет. В принципе, на это тоже был расчет. Ирин заманивает пятерку преследователей в нужный нам перекресток. Спустя минуту, подобрав оставленный загодя лук, девушка ускоряется чуть сильнее, уходя от взора солдат. Да, солдат, это не те бандиты, встреченные нами ранее. Видимо, Хау нанял кучу наемников для организации нападения, как квалифицированных, так и не очень. Тем не менее, от смерти их профессионализм не спасет. Ирин запрыгивает в боковое окно на следующем перекрестке, загоняя меч в ножны и стряхивая с плеча колчан, беря дорогу на прицел. Сумерки почти стали ночью, видимость для человеческого глаза плохая, ее не увидит до последнего. Руки, натянув тетиву, не дрожат, дыхание спокойно, улучшенное зрение выхватывает мельчайшие детали окружения. Тело все такое же бодрое, раны давно полностью излечены, усталости нет. Все таки одержимые и, наверное, воины духа, настоящие читеры, если бы не психологическая усталость носительницы, я мог бы поддерживать тело в таком темпе еще пару-тройку часов как минимум. Спустя пару секунд показываются преследователи. Дождавшись, пока не выйдут из-за угла все пятеро, Ирин стреляет в замыкающего, попадая тому в плечо. Навыка для точности все-таки не хватает, не говоря уже о приемах ски. Еще пара стрел успевает сорваться с ее лука, убивая носителя булавы и раня кинжальщика. 27. Дальнейший обстрел невозможен, так как сориентировавшись воин, бежавший первым, засветившись навыком, рывком сокращает расстояние и закидывает к нам через окно гранату в виде какой-то бутыли. Единственное, что успевает Ирин, это бросить лук и пытаться уйти из зоны поражения кувырком, но не успевает. Взрыв из молнии цепляет ее на излете, тем не менее, поджаривая ногу и спину, заставляя сердце пропустить удар от проходящего по телу электричества. Бухнувшись кулем на пол, расквасив попутно нос, Ирин пытается подняться, но в окно летят еще пара гранат, одну из которых, перехватив контроль над рукой, сбиваю маг-стрелой я, что приводит к детонации сдвоенного взрыва огня и молний. Ударной волной Ирин сносит и впечатывает в деревянный шкаф, попутно поджаривая. Шкаф в щепки, большое количество которых впивается в спину, сердце пропускает еще удар, рука сломана, куча ожогов и более мелких ранений. Ну, опять 25, без шика будет трудно. Активация снова бодрит и бьет по мозгам Ирин, пробуждая от болевого шока. Как раз вовремя, потому как дверь на улицу выбивается и в помещение врывается сволочь-гренадер. Ирин выпрыгивает из положения лежа на ноги и, отталкиваясь от стены, мчится к воину с мощным горизонтальным ударом выхваченного клинка. Тот не растерялся и уже своим мечом, парируя скользящим блоком удар, пинает Ирин в живот с огромной силой, отчего у девушки выбивается воздух из легких и откидывает назад. Следующий удар должен был быть добивающим, но в состоянии шика можно плевать на некоторые условности, потому как вместо секундного ошеломления, Ирин просто взрывает замахивающемуся мужчине голову маг-стрелой. 26. Кровь и мозги попадают в лицо как раз вбежавшему следом человека, отчего тот тормозит и слепнет. Ирин не упускает момента и, злобно улыбаясь, подсекает ногу закрывшегося щитом воина, в полете добивая того колющим ударом. 25. Ориентируясь на мои ощущения, Ирин хватает щит с трупа и, прикрывшись им, выпрыгивает из дверного проема. Но предосторожности оказались лишними, последний из преследователей пялился в окно, видимо, рассчитывая на что-то иное, а не проигрыш двух воинов, зашедших мгновением назад через дверь. Его смерть была быстрой. Ирин отсекла кисть с оружием, которым тот в последний момент пытался прикрыться, а затем и голову. Опять голову. С ней точно что-то не так. Добив подстреленного еще в самом начале лучника, Ирин выдыхает, а я снова убираю свою волю. Осталось 23. Как же это было напряжно. Те дворняги, которых мы вырезали на прогулке с Фергюсом, вообще ничего не могли противопоставить Ирин в шикае, а сейчас ее чуть не убил тот ублюдочный гренадер. Не уверен, что напитанная волей кожа смогла бы сдержать удар напитанного ки-клинка, к тому же тотального превосходства в скорости не наблюдалось. Мощные наемники. Ирин, пока не очухались остальные, хватай лук и к воротам, живее. Поняла, чуть хрипло дыша ответила девушка. Вот и молодец. Только Ирин поднялась на ноги, как я почувствовал новых преследователей. Эрин, еще пятерка противников. Идут по тому же пути. Один из них на уровне того гренадера, задница Андрасти. Как-то даже спокойно ругнулась девушка. Осмотревшись и прикинув ширину прохода, она покачала головой и побежала дальше. Видимо, поняла, что ее с легкостью смогут окружить в таком большом пространстве, а трупы не дадут организовать засаду. Ну что ж, поиграем в салочки. 19, 18, 13. Эрин, тяжело дыша и прикрывшись щитом, смотрела на загнавших ее в угол ублюдков. Их всего 10, всего. Но за спиной стена, дорогу перекрыла тройка щитников, еще тройка целится из лука, остальные, нервно сжимая различное оружие, внимательно следят за каждым ее движением. Все противники на второй ступени мастерства воинских искусств и надеяться на тотальное превосходство в скорости не стоит. Но для Шикая пока рано. Вдох, выдох, вдох, выдох. А-а-а, Эрин, заорав, бросилась вперед, стремясь пробить себе дорогу на свободу. Щит в руках мгновенно раскалывается на куски от попадания бронебойной стрелой, но остальные проходят мимо. Щитники идут на встречное столкновение, парочка из них даже засветилась умениями, но Эрин, показав чудеса ловкости, умудряется перепрыгнуть воинов, используя их же как опоры. Один меч все-таки успевает резануть ее по ноге, но не серьезно. Скоростной оберукий боец уже поджидал и был самой большой занозой в заднице среди остальных, но именно в тот момент, когда Эрин должна была скрестить с ним клинки, случилось целых три вещи. Первое, я внезапно ощутил еще 40 противников, но уже за второй линией обороны замка. Второе, метка тени, что я ставил в качестве эксперимента Брейсу замерцала, свидетельствуя о его крайне хреновом самочувствии. Третье, от всех этих внезапностей, я просто на максимум врубил Шикой, и от потока воли и энергии тела Эрин чуть было не развеялось. В переулке случился взрыв, людей раскидало в стороны, а затем бело-красная молния разорвала всех в клочья. Эрин, на Брейса напали, кто-то обошел оборону, убью. Ярость и ненависть клокотала в Эрин, она сейчас чувствовала окружающие так же, как и я, знала, где отец, знала, где враги, знала и не мешкая рванула туда. Больше Шикой я не отключал. Эрин направилась по самому короткому пути, через ворота. Их еще пытались пробить топорами двое, видимо, не давая защитникам повода для мыслей о прорыве. Третий же со страхом оглядывался по сторонам. И не зря. Единым рубящим ударом его располовинило со всей броней и оружием. Второй же взорвался кровавой пылью от маг-стрелы. Последнему Эрин просто разбила голову о ворота. Эрин, впереди сэр Гилмор и еще 10 живых, видимо, наши. Поняла, РРР, а вот и побочные симптомы пошли. Вокруг слишком много крови, смерти, ее переполняет энергия тени, собственные эмоции захватила ненависть, злоба и ярость. Трезво мыслить она сейчас точно не может, нужна помощь. Гилмор, это я, Эрин Кусланд, отойти от двери быстрее. Это приказ, то ли я, то ли сама Эрин, мы произнесли это вместе. А затем на ворота обрушился удар перекоченной маг-стрелы. Те колыхнулись, затряслись. Полетели щепки, но выстояли. Ох, что-то мне кажется, нифига это не маг-стрела, а я что-то намудрил еще изначально. Второй каст. Трещины расползлись по всей площади дерева. Третий выстрел разбил их в щепы. С той стороны донеслись панические крики, но Эрин, не мешкая, ворвалась внутрь, и тут же блокировала удар какого-то солдата замка. Первым ее порывом было прикончить его так же, как и прочих, но моя мысленная оплеуха немного вернула ей трезвость ума. Она схватила за грудки напавшего и заорал ему в лицо. На родителей напали, я направляюсь туда. Сзади нападавшие все перебиты. Эрин оглянулась на ничего не понимающих людей, со страхом смотрящих на нее, в конце зацепив взглядом и Гилмора, который смог из себя выдавить. Миледи, да, поцелуй тебя создатель в задницу через губы. Соберитесь, мать вашу, и вперед на защиту Тирна. Отшвырнув от себя незадачливого солдата, Эрин рванула по хитросплетениям коридоров к отцу, которого ярко ощущала благодаря метке и противникам. Магов среди нападавших больше не чувствовалось, но я еще помню внезапное появление людей из ниоткуда, поэтому сохранял бдительность. По правде говоря, среди живых вообще не было мастеров третьей и выше ступени, они исчезли с радара и скорее всего были убиты, как и остальная половина агрессоров. Но где защитники, слуги? Неужели все убиты? Гилмор и десяток позади, рядом с помирающим Брейсом Элеонора, семья Фергюса и еще тройка человек, а нет, уже двойка, но идет еще пятерка, поторопись, на них нападают, Эрин, не отвечая, лишь зарычав, ускорилась еще больше, на поворотах став забегать на стены от инерции. Наконец, между отцом и дочерью осталась одна стена, и я уже искал, как нам ее обойти, как Эрин просто шмальнула в каменную кладку жутко искореженную и перекоченную Манаймаг-стрелу. Взрыв разметал блоки как картонные, пыль и крошка мгновенно закрыли весь обзор, но не для Эрин. Не снижая скорости, она прыгнула в проем и плечом снесла какого-то Кунари. Кунари, а он здесь откуда? Не задаваясь моим вопросом, носительница просто распорола тому живот, переключаясь на остальных нападавших. Руки, ноги, головы, кровь, кишки и мясо. Эрин умеет быть мясником. Вскрыв горло последнего ударом когтей, что на секунду трансформировались на ее руке, она повернулась в сторону сигнатуры Брейса. И, наверное, это не лучшая была картина со стороны. Пыль постепенно оседала, открывая взору залитой кровью и ошметками плоти коридор, посередине которого стояла одетая в рванье, измазанная в красном с ног до головы, с кое-где видимой белой потрескавшейся кожей и седыми волосами, с горящими синим светом глазами и яростным оскалом чуть заостренных клыков. Прибавить к этому сшибающую с ног ауру манеки, и картина будет полной. Да, доченька за лето сильно изменилась, как говорится. Хе-хе, тьфу, не время. Да на нее Элеонора, обороняющая какую-то комнату, сейчас всерьез кинется. Еще одна оплеуха приводит мозги Эрин более-менее в порядок. Аркх, мам, это я, Эрин. Она взялась свободной от меча рукой за голову, видимо, пытаясь скинуть дурман из сознания. Мам, как папа, Эрин, с ужасом прошептала Элеонора, опуская меч. Че что, но как, сейчас не время, со мной все в порядке. Где папа? Уже более уверенно заговорив, Эрин убрала меч в ножны. Он за дверью. Но доченька, не сейчас. Оттолкнув протянувшуюся к ней руку, Эрин быстро зашла в комнату, в которой лежал Брайс вместе с Рианой, пытавшийся перевязать того. Эрин забился в угол и был вроде бы цел, а вот Брайс, он потерял ногу, да и вообще выглядел неважно. Эрин кинулась к отцу, но тот был без сознания. Ариана жутко испугалась вида девушки, но увидев спокойно зашедшую Элеонору, перестала кричать. «Михаил, что с ним? Ты можешь помочь?» Эрин, забыв о всем на свете, ощупывала отца, а из глаз текли слезы. «Доченька, с кем ты?» Начало Элеонора, но была мной перебита. «В этот раз говорил я немысленно, давая остальным хоть минуту для осознания, раз уж Эрин и так спалилась, дальше некуда. Он умирает. Оторванная нога, сильная потеря крови, несколько ожогов и неизвестный мне яд. Нужно срочное лечение». Голос мой был похож на голоса остальных демонов. Многогранный, почти хоровой, с чуть рычащими нотками, но спокойный баритон. «Что мне делать? Ты же можешь помочь?» Эрин опять чуть не впала в истерику, и снова ментальная оплеуха ввела ее в строй. «Клянусь, я сгною ее на тренировках. Помолчи, сядь рядом с ним, полностью расслабься, не говори и не мешай. Хотя, лучше положи свои руки ему на грудь». И, да, я сделал паузу и продолжил. «Остальным тоже не мешать, милосердный создатель», — тихо прошептала в ужасе Ариана, прикрывая руками рот. «Вроде бы это жест страха. Тьфу, не отвлекаться. Так, что тут у нас? Сила, опять отвлекают. Элеонора?» Она вздрогнула, когда я к ней обратился. «Сюда бегут еще трое противников, второй уровень мастерства. Охраняй нас, я и Эрин будем пока недееспособны. Кто? Я? Но...» Она выдохнула, перехватила меч поудобнее и кивнула. «Поняла. Вот теперь можно и поколдовать. Итак, первый раз буду лечить и изменять в реальности тело другого разумного в таких гигантских объемах. Одно дело подлатать царапины на коже, да пару синяков, и совсем другое, когда пациента нужно вытащить с того света. Хотя сильных проблем не предвижу, лишь повышение сопротивления, да затраты высоки, на Эрин я все-таки руку набил. Спустя минут 10 я уже не был так уверен. Брайс был другим мутантом. Основы были идентичные, но вот его развитая энергетика, сеть каналов, ее деградация из-за возраста, яд. Это, черт возьми, сложно. Перед ранением этот дебил к тому же неплохо так выжал из себя все соки, наверное, в поединке, он умирает буквально от всего. Черт, черт. И в отличие от Эрин, его тело ману в чистом виде жрать отказывается. Блять, я не могу его вылечить на своем текущем уровне. Знал бы я заклинания лечения и поддержки, пускай даже основы, но чего нет, того нет. Косвенными воздействиями здесь не обойтись. Нет, можно, конечно, но это потребует минимум часа, и то за результат не ручаюсь. Эрин, Тихо позвал я молча нервничающую девушку. «Да, сейчас я не могу ему помочь». Эти слова будто что-то оборвали внутри нее, поэтому я поспешил ее успокоить и продолжил. «Мне потребуется полностью проявить волю в реальность, хотя бы на время». «Так в чем проблема? Проявляй!» С трудом контролируя себя, заявила Эрин, не обращая внимания на тишину и внимательных слушателей. «Ты помнишь, почему я этого не делал? Ты не готова. Тело твое я смогу удержать, но вот сознание. Ты можешь потерять себя. Навсегда, Эрин. Не делай этого». Элеонора не все понимала, но и услышанного хватило, для осознания опасности, нависшей над дочерью. «Мы родители. Мы должны уходить первыми». «Нет». Эрин помотала всей еще белой головой. «Ход слой крови я и успел развоплотить. Я выдержу. Действуй». «Хорошо». Не стал я спорить. Все-таки знал, что она на это пойдет. «Тогда я отправлю тебя в сон охотника. Там тебе будет чуть легче. Это не займет много времени». «Стой, демон». Элеонора бросилась к телу дочери, но было поздно. Переместить Эрин в сон было секундным делом. Перехватить контроль над расслабившимся телом и того меньше. Но вот потом, я ринулся в реальность. Воля обрушилась на завесу, расширяя окно, которым и была Эрин. Ощущение тени постепенно меркло, а реальность вокруг наливалась еще большей глубиной. И в какой-то момент, словно лопнула струна, я полностью вышел в реальность. Я захватил тело Эрин. Нет, в данный момент, мое тело. Первый вдох. Я, оказывается, забыл, каково это, дышать. Забыл многое. Забыл, каково это, жить. Но эйфорию подавить было просто. Все-таки я похоти боролся с пороком с начала этой жизни. Оглянувшись по сторонам, я увидел попадавших на пол бесчувственных женщин. Мне сразу же захотелось их оприходовать, а мужчину передо мной убить особо кровавым способом. Но нельзя. Я не животное, у меня есть принципы и планы, и от них я не отступлю. В этот момент пелена сознания пропала, и желания перестали быть всеобъемлющими. Реальность все еще била по ощущениям, но не так, как раньше. Быстро просканировав упавших в обморок, констатирую обычную потерю чувств, но вот причины не нахожу. Ладно, вроде должны скоро очнуться, а теперь Брайс. Привести его в порядок было теперь довольно просто, но вот надо ли, если оставить его безногим, можно это преподнести как мотивацию для Эрин по увлечению похоти и соответственно моих сил. Но нет, она и так не сопротивляется, а если что, я найду другой способ. Так что нога Брайса воплощается из ничего, чтобы с хлопком исчезнуть. Не понял, повторяю, но результат тот же. Будто, ну, конечно, я воплощаю недостаточно точно, уровень реальности мал, по сравнению с настоящим. Значит, просто будем изменять, а не создавать заново. Оторванная нога нападавшего сгодится. Через еще минут пять все было готово. Брайс был вроде бы в порядке, только ресурсы организма сильно истощены. Ему бы с недельку в кровати полежать. Ладно, затягивать больше не стоит, и то неизвестно, что там с Эрин. Переходить в тень, отступая из реальности, было почти мучительно больно. Ясно теперь, зачем остальные демоны стремились сюда во что бы то ни стало. Ну а теперь и я. Обещаю, я найду способ воплотиться в реальности навсегда, чтобы не испытывать соблазна окончательно захватить тело Эрин, словно отказаться от наркотика. Наконец, я вернулся на тот уровень, на котором был, и, покинув тело, переместился в сон охотника, где застал странную картину. Посреди цветущей поляны с деревом, лежала прикованная к земле и объятая огнем Эрин, снова, как и тогда, огонь, трещины, безумие и энергия. Второй раз вижу ее такой, первый раз после переизбытка секса и похоти, а сейчас, да наверное, все потому же, нужно быстрее ей помочь. Тело накрывает моя воля, успокаивая этот ураган, и вот, краем глаза замеченная кукла, наконец выходит из тени около забора. Это ты ее приковала? Да, добрый охотник. Она слегка прикрыла глаза, склоняя голову в легком поклоне. Да не охотник я. Ладно, спасибо, ты молодец. Благодарю, мастер. Снова легкий поклон и медленно развернувшись, она уходит. Хах, действительно загадочное создание. Тем временем, Эрин почти успокоилась и я, подхватив ее под ручки, уже собирался унести ее за собой в реальность, как меня снова прервала полуобернувшаяся кукла. Разве не будет лучше дать дитя отдохнуть во сне? Ее спокойный вопрос заставил меня задуматься. А ведь действительно, зачем ее тащить обратно? Возьму тело под контроль и выберусь из остатков задницы, благо Эрин успела перебить почти всех. Ты права, тогда позаботься о ней, но не переусердствуй. Подойдя, передаю кукле ногу Эрин. Кукла бережно приняла ее и чуть ли не впервые на моей памяти слегка улыбнулась. Пусть поспит, реальность бывает слишком жестока. А может, плохая идея оставлять ее с куклой? Да не, надеюсь на тебя. С этими словами устремляюсь в реальность. Переход в тень и срок нахождения в ней хоть и был краток по времени, но все-таки минуты три прошли, за которые все находящиеся в комнате успели очнуться. Даже Брайс и, судя по всему, Элеонора вводит его в курс дела. А затем он начал действовать, и от внезапного дурмана я упала в обморок. Очнулась от твоего голоса. Брайс сидел на полу, оперевшись на стену, с удивлением ощупывая новую ногу. Элеонора обнимала его сбоку, рассказывая произошедшее, Ариана хлопотала над шмыгающим носом Арином. Но времени у нас и так нет, пора подавать признаки жизни. Напрягая пресс, резко сажусь, машинально сканируя тело. Блин, после короткого нахождения в полноценном состоянии, сейчас ощущаю себя как в гондоне. Тьфу, дебильная ассоциация. Волчонок, Брайс неуверенно окликнул тело Ирин, то есть меня. Сейчас нет, ваше излечение далось тяжело и она отключилась. Через час придет в себя. От моего голоса снова все вздрогнули. А, что, круто пугать людей простыми словами. Тьфу, точно ни одна Ирин Галюн из последних событий ловит. Тогда кто вы? Брайс, шатаясь и держась за Элеонору, поднялся на ноги, а эмоции его были далеки от радужных. Демон. Также медленно встав с пола, я хрустнул шеей и немного размял плечи, все-таки в ближайший час рулить буду я. Но моя дочь не маг, и что вы хотите от Ирин? А Брайс-то неплохо держится для человека, который ненавидит магию. Эмоции кипят, а внешне холоден, Элеонора же вообще в разговор не вступает, доверяя все мужу. Это не ваше дело, моя сделка с Ирин, не с тобой. И началась она еще в тот момент, когда ты не смог спасти свою дочь от покушения. Видимо, чужой холодный взгляд чуть светящихся синим глаз на родном лице дочери, это не то, что Брайс способен спокойно пережить. Маска на его лице треснула, и он вздрогнул, а потом до него дошли мои слова, и шестеренки заработали в мозгах. Ты ее излечил, и это была никакая не мутация, чуть удивленно констатировал он под шокированным взглядом жены, что даже ротик чуть приоткрыла. Как бы в ней хорошо смотрелся член. Тьфу, шикой более опасен, чем я рассчитывал. Или это мой вход в реальность так сработал? Потом подумаю. Верно. А сейчас предлагаю убираться отсюда побыстрее. Четверо наемников, единственные выжившие, уже бегут отсюда. Сэр Гилмор и последние защитники замка погибли. Где потайной выход? Брайс стиснул зубы, выдохнул. Осмотрел жену, что кивнула на его молчаливый вопрос. Осмотрел Риану с ребенком, затем зачем-то постучал новой голой ногой о пол и, собравшись с духом, заключил. Верно, нужно уходить, пока Рэндон не привел свои настоящие войска. Дорогая, найди хотя... Нет, сколько времени у нас до прихода врагов? За сколько ты успеешь их почувствовать? Или помогать в этом не станешь? Черт, Брайс удивляет меня все больше. Вторая линия обороны полностью под моим контролем, время вычисляй сам, а помогать по минимуму буду. Цену за все озвучу после спасения из замка. Тогда нам в арсенал. Но Брайса перебил истерический вопль Арианы. Что, вы доверитесь демону? Она, демон, ее нужно убить побыстрее. Ой, дуура. Видимо, эта мысль была у нас с Брайсом одинаковая. Да, доверюсь. Если бы не его желание, мы были бы уже мертвы, не говоря уже о том, что меня он подлатал, он потряс ногой. Так что выбора в данной ситуации у нас нет. Не говоря уже о том, что это моя дочь, и я никому не позволю поднять на нее руку. Под конец столика обуревавших его эмоций вырвалось наружу, и Ариана буквально отступила под напором Тирна. Так что замолкни и бери сына под руку. Я вытащу вас живыми. Вот опять, мне кажется, что он использует ки, но как-то неправильно и столь мало, что даже в его состоянии это не играет роли. Ариана притихла и вцепилась в сына, что находился в прострации. Это все интересно, но нужно торопиться. Бросил я. Верно. Брайс, слегка хромая, но довольно быстро вышел из комнаты и, поманив за собой, двинулся куда-то. Через десяток метров он, не поворачиваясь, спросил: «И как мне к тебе обращаться? Не Ирин же. Мое имя Михаил». Спустя некоторое время мы молча пришли в арсенал Кусландов, совмещенный с сокровищницей, где Брайс с Элеонорой с каким-то даже наслаждением стали облачаться в нормальные доспехи, а то бегали как Ирин до этого в тряпках. «Кстати, а где наши шмотки?» На вопрос Брайс просто показал на определенный сундук, открыв который нахожу искомую варварскую броньку. Ну ладно, лучше все равно ничего нет. Читак у сландов облачилась в сельверит, Брайс в доспехи потяжелее, Элеонора в легкие. Прихватив еще по запасному набору оружия, а я, приглянувшиеся кинжалы и лук со стрелами, мы направились на выход. Затем Брайс, как-то печально вздохнув и подождав, пока все выйдут, дернул неприметный рычаг внутри, а затем такой же, снаружи. Послышался грохот, и вход намертво перекрыло гранитным блоком. «Чтоб не разграбили», — тихо в пустоту пояснил Тейрн. Затем направился на выход. В тайный ход мы попали без приключений, по дороге зайдя в какие-то комнаты за некоторыми вещами и кухню за продуктами. И уже у самого входа, в виде люка, Ариана словно очнулась. «А почему мы вообще бежим? Мы же отбили нападение, а ополчение вокруг с радостью должно встать на нашу защиту». «Точно, ты же не в курсе». Брайс слегка помассировал виски и все-таки отодвинул тяжелый люк в сторону. Это нападение организовал Ренденхау. Перед самым налетом он явился в замок, а затем, пока мы были отвлечены на угрозу, у ворот открыл один из секретных выходов наружу, проведя внутрь головорезов. Там я ногу и потерял, но многих прикончил, только предатель ушел, а под стенами стоит его лагерь в 300 мечей. Как думаешь, что он с нами сделает, когда поймет, что по-тихому не получилось? Риторически вопросил Брайс, спускаясь по лестнице вниз, а я вот задумался. Стой, он недоуменно перевел взгляд на меня. Нужно инсценировать вашу смерть, так он успокоится, да и необдуманных действий пока предпринимать не станет. Логично, нужно еще добраться спокойно до Астагара. Но как? Это довольно просто, вступила в дискуссию Элеонора. У меня есть подобный опыт. Какие интересные подробности. Тогда я помогу для ускорения. Брайс, бери груз. Я мотнул в сторону вздрогнувшей Арианы, а мы догоним. Хорошо, на том и порешили. Клянусь, вот бы все были такими тертыми калачами с самоконтролем, как читак у сландов, одно удовольствие с таким работать. Организовать трупы нападавших, похожих на семью Ирин, было просто: быстренько переодеть для схожести, повесить пару украшений и перстней, а затем спалить одну из комнат, и готово. Трупы сильно будут обожжены, а обрывки оставшейся одежды и украшения опознает Хау. Элеонора настолько предусмотрительна была, что даже зубы своему трупу выбила, дабы не опознали те гнилушки, так не похожие на ее ослепительно белые. Об этом я бы точно не подумал. Наконец закончив, как раз вовремя, поскольку на грани чувствительности засветились новые сигнатуры живых людей. Бегом прошмыгнув к выходу, Элеонора пропустила меня вперед, а сама как-то закрыла люк, маскируя его наличие. Теперь не достанут. Краткая перебежка по темному и узкому туннелю закончилась на развилке, в которой ждал с остальными Брайс. Дальнейший путь, освещенный факелами в руках, мы прошли вместе и также молча, а через полчаса поднялись по деревянной лестнице на поверхность, оказавшись на какой-то полянке в лесу. Живых поблизости не было, о чем я и сообщил кивнувшему Брайсу. Наконец, выйдя наружу и потушив, несмотря на ночь, факелы, Брайс тихо выдохнул и уже было направился на юг, но я остановил его, схватив за плечо. «Не так быстро». От моих слов все замерли и напряглись. Настала пора платы. «И что ж тебе нужно, Михаил?» — холодно уточнил повернувшийся Брайс. «Не так чтобы много, но и немало. Вы все должны уехать на некоторое время из Фирилдина». «Не понял». «А понимать тебе ничего не надо. Вы должны исчезнуть из страны, не подавая признаков о том, что выжили». Брайс молча буравил меня взглядом, видимо, лихорадочно просчитывая варианты. Наконец, он спросил: «Зачем? Вы должны были умереть. Ваша судьба должна была оборваться сегодня. Твоя, Элеоноры, Арина и Арианы. Хау должен был убить всех вас. В линии известной судьбы были выписаны именно эти события. Но Ирин, я вмешался благодаря ей. Теперь это может все разрушить. О чем ты, Создатель тебя побери, ты говоришь? Есть некие события, что произойдут в будущем в Фирилдине, а ваше выживание и участие в них либо изменит, либо сломает их, что мне невыгодно. Поэтому, пойдя на сделку с Эрин, я сохранил вам жизни, но вы должны исчезнуть. А если откажемся?» — стиснув на рукояти зачехленного меча, спросила Элеонора. «Тогда я вас убью. События, в которых примет важную роль Эрин, должны остаться неизменны до последнего». «Эрин?» — слегка удивленно переспросил Тейрн. «Да. Чем чище остается судьбы нить, тем выше шанс ее выживания и возвышения». «Возвышение? Но...» — «Хватит, я прервал Элеонору. Вы должны дать ответ. Уходите или я вынужден буду убить вас. Ответь честно, демон. Ради всего святого, создателя Андрасти, или что там тебе дорого. То, что ты задумал, навредит Эрин. Как я уже сказал, нет, лишь на пользу, как и для остальных людей Ферилдина. Брайс мрачно сверлил меня взглядом, его желваки ходили ходуном на щеках от стискивания зубов буквально до хруста. Наконец, через минуту он заключил: мы уходим, о нашем выживании не узнают. Прекрасно. Помните, Эрин хоть и не является моим заложником, но ваше внезапное появление навредит ей уж точно. Я понял, яростно сплюнул Брайс. Тогда, последнее, когда в вас возникнет нужда, как Эрин вас найдет? Брайс был несколько удивлен моим вопросом, но ответил: мы пойдем в Антиву, к родственникам Рианы, там и осядем. Тогда удачи, и помните, если все получится, примерно через год, во время коронации нового короля Ферилдина, даже без связи, возвращайтесь. Так значит, мы должны исчезнуть лишь на время. Уже задумчиво протянул Брайс, а я мысленно сплюнул, что не сказал этого сразу. А, хотя, нет, ты все равно не ответишь. Эрин и Фергюста хоть знать будут об этом? Да, в Астагар я и направлюсь первым делом, я кивнул. Хорошо, мы уходим. Прощай, Михаил. И молча заткнув женщин, он, внезапно схватив их за плечи, повел на запад, вполголоса, так, чтобы я не услышал, добавив: вот поэтому я и ненавижу магию, что демоны, что маги, мутные ублюдки, хрен которым ты зачастую воспротивишься. Но Брайс, мы не можем просто так уйти, это же наша дочь. Так же тихо возмутилась Элеонора, но продолжая шагать прочь: ты сама понимаешь, Эрин, по сути, в заложниках, как бы этот Михаил не отнекивался, для ее спасения нужны маги круга, и то не факт, что поможет. Храмовники вон вообще ничего не замечали. Я не стану рисковать дочерью. Она ему доверяет, как я понял. Будем надеяться, что не зря. Дальнейшее я уже не слушал и, мысленно качая головой от так легко разрешившейся ситуации, побежал в сторону Астагара. Хрен знает почему и как, но, вроде, Брайс мешать не станет, хотя убивать бы я его точно не стал. Все-таки они дороги, Эрин. Сила – это настоящее чудо, что удалось их спровадить подальше от канона. Даже думать не хочу, из-за каких все-таки моих аргументов он решил послушаться, или о чем думал. Одним своим присутствием они бы просто перечеркнули всю известную мне историю, а мне это не интересно. Судя по ощущениям, Эрин придет в себя где-то через полчаса, но, пожалуй, дам ей отдохнуть подольше, а пока стоит побыстрее попасть в Астагар, ну, или хоть сократить до него расстояние. Глава 15. Познание. Эрин начнулась ближе к рассвету. Не сказать, что я этому был недоволен, бегать в ее тушке меня изрядно подзадолбало. Серьезно, уровень синхронизации для пилотирования Евы. Тьфу, ты тела, Эрин, был мал, я даже в шикой не переходил, давая ему отдых. Удовольствия никакого. Ладно, иногда можно и потерпеть. Вот разговор с пробудившейся Эрин был тяжел, да. Первые 5 секунд. Родители живы? Живы. Почему уехали? Я так сказал. Ну ок, все, на этом все и закончилось. Нет, я немного утрирую, но общая мысль была такой. Если обобщить, Эрин в основном горевала только по убитому псу, чей труп я обнаружил, когда бегал с Элеонорой по замку. Клянусь, ее вера в меня, в мои слова и приказы как-то даже нездорова, по крайней мере, этого я точно не желал и к этому не стремился, само получилось. Ну, а если еще и поясняю некоторые моменты, в виде в стране оставаться пока опасно, тем более с ребенком и после тяжелых ранений, лучше пусть переждут за рубежом, пока ты с Фергюсом вопрос решишь. Одним словом, да, хотя здесь, наверное, тоже можно приплести боязнь за родню, она и так их чуть не потеряла, буквально чудом вытащив с того света отца. Да, я сама скромность, а теперь переживать нужно только за брата, ибо ее саму прикроет демон. В принципе, с такой точки зрения это имеет смысл. Хм, даже сам верить в свой альтруизм начинаю. Сплюнь, дурак. Следующий интересный момент, это накрывшие меня Эрин Галлюны. Чем больше времени она проводила в бою, чем больше я выходил в реальность, тем сильнее нас захлестывали эмоции. Она буквально утопала в ярости, ненависти, злобе и жажде крови, а сорваться не давали лишь мои усилия, и то с каждым мгновением действовали все хуже. Налицо большие проблемы и побочные эффекты. У меня история похожая, но из-за высокого самоконтроля, не такая острая. Только вот похоть. Вот как в разгар кровавого боя можно думать о сексе? Как оказалось, можно, и даже очень просто. Отрахнуть труп или временно живым инвертировать смертельную боль в удовольствие, при котором они станут вытаскивать собственные кишки, сгорая от оргазма. Кхем. В общем, я многого о себе еще не знаю. И честно говоря, не уверен, что с течением времени мой хваленый самоконтроль не пойдет по одному месту. Но в каждой бочке дегтя есть ложка меда. Если подвести предварительные итоги моей авантюры с одержимостью Эрин, можно сказать, что я не прогадал. Со времени вселения резерв моей внутренней энергии уже увеличился в 2 раза, детализация воплощений, благодаря постоянной практике в реальности, взлетела вверх минимум на порядок, параллельное мышление также получило развитие, как качественное, так и в плане банального опыта. Если предстоит сражаться с той же гордостью с торговли, с которым еще на истязании Киры встретился впервые, то я покажу себя достойно. В отношении истерического драпания со всех ног от этого монстра. Шучу. Честно говоря, эта ситуация меня совсем не радует. Нет, ни драпания, ни в плане Эрин, и не тем, что вокруг нее заварилось. В этом отношении меня почти все устраивает. Я не люблю бесплатного сыра в мышеловке. Я не верю в легкую победу. Почему у меня столь стремительный прогресс? Уже при рождении демоном, точнее, при осознании себя, я был сильнее большинства. Да, навыков было 0, да даже инстинктов почти не было нужных, но воли и ув с запасом. Если волю еще можно было объяснить тем, что помнил свою прошлую жизнь, то почему был столь велик резерв? С течением времени отрыв лишь увеличивается. Еще немного, и мою персону можно будет записывать в круг высших демонов. На самых последних позициях, но тем не менее, высший – это высший. Уже средние могут закручивать в бараний рог добрых 4/5 всех магов смертных, причем далеко не по одному. В каноне башню магов захватил один высший демон, и дай бог 3 демонов среднего круга. Остальные – мелочь низшего звена, чертовски показательно. Возникает вопрос, какого черта хрена создателя силы Драклодаймона, нужно и подчеркнуть, я настолько отличаюсь. Ко всему этому стоит добавить, что именно демонов похоти я так и не встретил, лишь демоны желаний, что иногда промышляли в этом направлении. Я не протестую, не возражаю против такого положения дел, нет, мне приходится прикладывать огромное количество сил для развития и останавливаться из-за повышенного КПД точно не в моих планах, лишь терзают меня смутные подозрения, что это все неспроста, хотя и искать черную кошку в темной комнате, когда ее там нет вообще, гиблое дело. Природа, а уж тень особенно, полна странных вещей, и один новый относительно удачный мутант мог появиться случайно. В плане же возможностей также не все так прозрачно. Не стремился бы я сохранить свое инкогнито, не имея на своей стороне магов и храмовников, лагерь Хау и все напавшие на замок Кусландов были бы убиты с довольно большой скоростью, с гарантией невозможности спастись даже бегством. Нет, одновременно всех прихлопнуть какой-нибудь вундервафли у меня не вышло бы, но все равно результат был бы неизменен. Неспособность простых воинов воевать против выходцев из тени общеизвестна. Без специалистов даже один одержимый может вырезать малый город или пару сел с деревнями. Это грибанный факт, подтвержденный как моими игровыми знаниями, так и архивными записями Кусландов. Так что если бы вступил в бой я, прогноз был бы ясен. С другой стороны, это не было в моих планах, раз, мне это не требовалось, 2, а главное, фиг знает, выжила бы Эрин при моем прорыве в реальность, 3. Эрин – это не просто тело, которым я иногда рулю, иногда меняю как мне захочется, да энергией снабжаю. Эрин – это мой проводник, концентратор и фильтр в одном флаконе. Эдакая тюнингованная волшебная палочка из мира Подтерианы и аватар из одноименного фильма про синих пришельцев и дебила морпеха. Моя щель в реальность сквозь завесу. А что будет, если в маленькую форточку со всей дури попытается протиснуться ну очень жирный и большой вор-домушник? Либо не сможет, либо разорвет все к ядрене фене. Ну, или как в девственницу попытаться засунуть арбуз. Как-то так, с повышением уровня похоти у Эрин растут не только мои силы, она не просто приносит больше энергии, восполняя потраченное на нее же, стимулируя развитие. Главное, это самое окошко в реальность становится больше. Это не значит, что Эрин для меня лишь инструмент, я ценю ее, оберегаю, да и мне просто с ней хорошо. Только вот возникла недавно проблемка одна. По моим расчетам, она никогда не сможет растянуться до такой степени, чтобы я смог полностью пролезть в реальность, без риска угробить в процессе, особенно с моим постоянным темпом прогресса. Надеюсь, я ошибаюсь. Ладно, решать проблемы надо по мере их поступления. Сейчас Эрин бежит в Астагар, для встречи с братом, Да и к королю нужно заглянуть на огонек. А я вот думаю, бухать скверну или не бухать. И пока что аргументы заперевешивают. Серые стражи – это транснациональная организация, не подсудная огромному количеству законов на территории страны, в которой действует орден. Организация с довольно странной иерархией, но, как показала история, удивительно живучая и практичная. По большому счету, вместо подчинения землевладельцам или духовенству, это альтернативная власть на местах, с громадными послаблениями и кучей привилегий. Серьезно, попросил недавно покопаться Ирин в библиотеке на эту тему и был сильно удивлен. Налоги? Не слышал. Ответственность? Да почти от всего мимо. Возможности? Стоит вспомнить для примера право призыва от простолюдина до короля. Офигенная формулировка, и это лишь верхушка айсберга. Обязанности? Только одно. И вот в обязанностях-то и ложка дегтя. Единственная юридически узаконенная возможность надавить на серых – это разбушевавшееся порождение тьмы и неспособность первых приструнить вторых. И то, стражи поднимают бучу и начинают хапать территории с людьми, дабы дать отпор скверне. По факту, даже вмешательство серых в исполнительную и законодательную власть карается лишь в том случае, когда на это физически способно государство, в котором это происходит. Пример Фирилдина и Софии Драйден налицо. Здесь возникает интересная ситуация. Другие страны не ввязываются в такие конфликты и серых не прессуют на своей территории, несмотря ни на какие союзные договоры между странами. В свою очередь, серые не оказывают поддержки той части ордена, которая и ввязалась в конфликт. Только вот после урегулирования ситуации по странному стечению обстоятельств, стражи-командоры, развязавшие бучу, даже в случае победы или ничьей смещаются, или исчезают. Не все, но большинство. Я уверен, у этой системы есть противовесы и скрытые механизмы, но, тем не менее, это огромные возможности и власть, особенно в сочетании с лояльными властями. Вот и возникает здесь такой вопрос, вступать в их ряды или нет. С одной стороны, Ирин дочь Тирна, но вряд ли будущая наследница. По идее, после Брейса идет Фергюс, и лишь после них Ирин. Можно, конечно, устранить обоих, но, смысл, Тирн обладает куда большими ограничениями, чем страж-командор, место которого скоро станет вакантным. По сути, даже король всея Фирилдина ограничен сильнее благодаря собранию земель и церкви. Рыпнешься не в ту сторону и на тебя найдется свой логин. А вот страж-командор, выбираемый на территории страны самими стражами, имеет настолько развязанные руки, что просто сказка. Да, ресурсов меньше, да, на порядок уступает численность подчиненных, но вот в плане свободы действий, что угодно, лишь бы порождения дохли. И это так привлекательно. Разом решается куча проблем наподобие самого моего существования, возможно подчиненных магов и прочего. Заманчиво, очень. Ну, а если новопровозглашенный страж-командор пресечет мор, то ни первый страж, ни кто-либо еще возникать по поводу его кандидатуры не станут точно. Как же это заманчиво, и буквально все перечеркивает дурацкая скверна. Хрен знает, что это, откуда появилась и как вообще с ней работать. Что будет, если ее хлебнет Ирин? Будет ли действовать зараза и на саму душу ее? Зацепит ли меня самого? Ох, опасное это дело. Авантюра как есть, а я такое не люблю. Что ж, посмотрим на месте, возможно, встреча с серыми и с порождениями прояснит ситуацию. Сегодня мы вошли в Латеринг. Отсюда до Астагара буквально неделя пути с обозом, или дня 2-3 для Ирин. Нужно было пополнить запасы, да и просто отдохнуть девочке захотелось. Полторы недели спешного марша никому радости не добавит. На всякий случай мы сделали небольшой крюк, дабы не попасться на глаза возможным соглядатаям Хау и Лагейна, хотя про вмешательство последнего Ирин и не знала. Не нужно раньше времени просвещать их о нашем спасении. Если Риндон не дурак, а он не дурак, по случаю выведенных из замка слуг еще в самом начале штурма, убивать никто не будет, это живые свидетели нападения подлых, бездомных разбойников. Именно они первые будут кричать о благородстве Хау и мести убийцам Тирна. Поэтому до последнего момента лучше не подавать о себе никаких намеков. Вот встретиться с королем и братом, тогда другой вопрос. Еще один момент, над которым я размышлял, это семейство Хауков, что вроде бы должно где-то здесь жить. Встречаться с ними или нет, с одной стороны, лишние маги мне не помешают, с другой, а, к черту, любопытно же, хоть посмотрю на них. Спустя пару часов усталая Эрин рухнула на кровать в трактире. Мы так никого и не нашли, серьезно, то ли плохо искали, то ли пропустили. Жители тоже не сильно спешили показывать пальцем, где живут хауки. Отстой. Был один товарищ, который указал нам на пустой дом и поведал, что в нем жили, но уехали похожие на описание люди. Мать, две дочери и сын с собакой. Так что это вполне могли быть именно они, но по какой причине уехали так рано, неизвестно. Короче говоря, не получив результатов, я отправил и так замотавшуюся Ирин отдыхать. В ближайшем времени завертится событие, не располагающие к отдыху. Михаил, лежа лицом в подушку, толком не раздевшись, позвала меня Ирин. «Что такое? Я трахаться хочу», — спокойно заявила она, все так же лежа пластом и не подавая признаков жизни, кроме голоса. «Ты как бы сейчас не в состоянии», — неуверенно протянул я. «Пофиг, вот блин», — понахваталось слов от меня. «Ты все равно предпочитаешь связывать меня так, чтобы и двинуться не могла». «Не, состояние полутрупа у партнера мне совсем не по душе. Люблю, когда извиваются, стараются, но не могут. А не вот так. Короче, или ты приходишь полностью в себя, или давай потом. Ну, блин, какой из тебя демон похоти получается? Демон серьезности и занудства, вот ближе к истине». Наконец, соизволив перевернуться на спину, пробурчал Эрин. Эрин, да, не дразни медведя, или как ты там говоришь, уже ехидно протянула она, стащив с себя штаны и трусики, начав медленно круговыми движениями ласкать свою киску. А вот я задумался, мне действительно хотелось разложить ее, оттрахать во все дырки еще с побега из замка, но думал ей наоборот не до этого. Сейчас же, наблюдая картину чувственной мастурбации, решаюсь заглянуть в ее эмоции поглубже. И действительно, картина чуть проясняется. Она нервничает, сильно, да и стресс никуда не делся. Ей банально хочется отвлечься, да и, мягко говоря, не привыкла она к столь долгому воздержанию. Тело-то я специально сдерживал, понимая, что не время, но вот сознание. В принципе, именного этого добиться и хотелось, когда похоть станет частью сущности, а не позывами тела. Конечно, здесь и сейчас много факторов сошлось, но тенденция все-таки радует. Эрин, последнее предупреждение. Если я сейчас сорвусь, то и в дальнейшем на послабление не рассчитывай. Да, срывайся. Я жду этого, полуприкрыв глаза, лежа на спине, Эрин одной рукой мяла грудь, а другой призывно раскрыла губки влагалища. Ну, чертовка. Так, есть маги с храмовниками поблизости? Вроде бы нет. А значит, можно немного побаловаться. А можно было все-таки нежнее? Ворчливо поинтересовалась бредущая по дороге Эрин. В смысле, нежнее? Это вообще как? Сделал вид, что не понимаю. Ну, там, мягко, неспешно, аккуратно, задумалась девушка. Так это же неинтересно. Тем более, тебе самой нравится именно так. С чего ты это взял? Эрин, ну да, я у тебя в голове, ты от меня ничего не скроешь, знаю твою песню. Снова сделав вид, что обиделась, Ирин сложила руки на груди, по-прежнему продолжая идти по пустому имперскому тракту. Наверное, это смотрится со стороны очень странно. Вот именно. Хорошо, давай поиграем в вопрос-ответ. Только чур, говорить правду. Когда я буравил твое лоно тентаклем, ты не протестовала. Так, кивнула Ирин. После переключился на задний проход. Отрицания не было. Соски кто просил сильнее сжать? Я. Так какого черт кхем? Создателя ты бурчишь, в уретру лезть не стоило. Припечатала она свой самый веский аргумент. Не понял. Тебе что, не понравилось? Не суть. Может, я нежности хочу. Стой. Для тебя нежность, это когда я тебя трахаю куда угодно и как угодно. Главное, в уретру не совать? Да. То есть, нет. Хватит выворачивать мои слова. Ну вот примерно такими разговорами, лишенными смысловой нагрузки, мы с Ириной развлекались по дороге в Астагар. В трактире все прошло тихо и мирно, хотя это и не помешало снова заездить Ирин до обморока. Единственная мысль, пришедшая ко мне под конец, была в том, что она ни разу не делала минет. Поистине страшное упущение, которое необходимо скорее наверстать. А так я могу себя поздравить. Ачивка воспитать извращенку получена. Я ведь на нее не давил, тело специально тормозило эту неделю. А кое-кого все равно потянуло на полный комплект услуг мейтин демон похоти. Классно же. Ладно, шутки в сторону. Пока Ирин шла к Латерингу, а сейчас и к Астагару, я все-таки воплотил в жизнь план по частичному проявлению своей воли в реальность через Ирин, без пагубного палева для храмовников и магов. Ключик на самом деле лежал на поверхности, но заметить его было сложно. Обычно же как, я скрываюсь в Ирин, никак себя не проявляя, и, соответственно, мои возможности полностью кастрированы за пределами ее тела и очень резаны в нем. На уровне форсажа для реальности вокруг почти ничего не меняется, а вот с телом Рин я уже могу творить интересные вещи, к примеру, ускоряя лечение и убирая усталость. Шикой, вот тут да, руки развязаны как минимум наполовину, а в ней можно немного колдунств творить, хотя и очень недолго, дабы кто не учуял. Если отбросить скрытность и ее необходимость, то по большому счету, для боевых действий этих трех ступеней вообще не нужно. Сразу проявил волю на полную мощь и радуйся, но есть один мерзкий нюанс. Сознание Ирины так начинает плыть от Шикая, а проявляя себя в полной мере, это все равно, что с кваса перейти на водку. Точнее, не сам мой выход в реальность, я и так уже разжевывал несуществующим читателям про невозможность этого раньше, сейчас идет речь лишь о воле, но даже ее полноценное высвобождение несет риск и последствия, так что все эти форсажи и шикаи вполне оправданы, пока, по крайней мере. Так вот, о чем я? Ах, да, частичное проявление воли, оно позволяет чуть больше колдунств над Эрин, и немного воплощений в ней ее тела, приоткрывая щелочку в завесе чуть сильнее, и для всего этого нужна, как оказалось, лишь самая малость, возбуждение и похоть у Эрин, то есть постоянно, и чем больше в данную секунду, тем мне лучше. Если раньше это просто было моей придурью да попыткой перекраивания ее мышления, то теперь, насущная необходимость. Вот поэтому у Ирины соскальзывают все разговоры в сторону секса, из-за вибрирующей пробки в заднице, до стимулирующего пирсинга. Ох, какое у нее большое желание схватить свои соски и выкрутить их до резкой боли. Песня. Все. Стоять. Я так больше не могу. Ирин внезапно остановилась и, оглядевшись по сторонам, пошла к обочине, где, углубившись немного в лес, сбросила баул с пожитками и принялась лихорадочно стаскивать с себя броню. Ты чего? Я. Она наконец развязала один из хитрых шнурков на бедре. Так больше не могу. Доспех рухнул на баул, а Ирин стаскивала с себя остальное. 3 часа. Целых 3 часа я жутко возбуждена. Мне нужна разрядка. И срать я хотела на твои тренировки самоконтроля. Тьфу ты, неженка. Ладно. У уже успевшей обнажиться Ирин из спины вылезли 3 тентакля. Да, пропускные возможности Ирин, как и мои силы, растут. Один без предупреждения нырнул в ее абсолютно мокрое, текущее лоно, вызвав тем самым сладкий стон. Второй обвился вокруг туловища мягко, но сильно сжимая его, а третий завис перед красным лицом девушки в виде обычного, просто очень длинного и гибкого члена. Глаза девушки, подернутые мутной пеленой желания, сфокусировались на его кончике. «Что, даже руки не скуешь?» — слегка удивленно уточнила она, слегка покачиваясь в такт движением первого щупальца. «Нет, сейчас попробуем кое-что новое. Ты помнишь, что такое минет?» Покачивая аки змея тентакль перед ее лицом, спрашиваю я. Помню, ты рассказывал, будто загипнотизированная Эрин ответила чуть отстраненным голосом, следя за движением щупальца. Клянусь, я от пришедшей на ум аналогии в виде Каи Бандерлогов чуть не рассмеялся. Но нельзя, работа важнее. Ха-ха, так чего ты ждешь? Эрин медленно обхватила руками тентакль, чуть поглаживая его, ощупала кончик, пару раз вздрачнула, и наконец, закрыв глаза и высунув язычок до предела, лизнула, а потом не выдержала и кончила от стимуляции снизу, попутно падая на траву. Естественно, это меня не остановило, а лишь раззадорило, и все тентакли ускорились, а верхний скользнул ей в рот, а затем и в горло. Сначала она задыхалась, руками пытаясь вытащить, затем, войдя в ритм и научившись дышать в краткие секунды передышки, поглаживала то одно щупальце, то другое, а затем мысленно попросила связать ее, ибо ей так привычнее и слаще. Извращенка. И это хорошо. Спустя 1/2 часа жажда внутри Эрин была немного утолена, и она валялась на траве в позе звезды, отдыхая. Мне, конечно, тоже было приятно, все-таки тентакли, воплощенная часть меня, но утолить в свою очередь мой голод жалкие 30 минут вообще не в силах. Поэтому, как всегда, пришлось сдерживаться. Но нельзя сказать, что удовольствия я вообще не получил. Михаил, нужно что-то менять. Долго держаться в таком состоянии возбуждения я точно не смогу, не говоря уже о параллельной работе над чем-то, или банальным общением. Я все-таки человек, Эрин, не грусти. Естественно, я снижу накал, но и убирать не буду. Это и в твоих интересах. Да даже если бы и не в моих, а только в твоих, все равно бы сделала. Только не так интенсивно, прошу. Хорошо, хорошо. Пока ты идешь в Астагар, как раз и попробуем на каком уровне остановиться. Вот таким образом и получилось постоянное среднее возбуждение у Эрин. Только разрядка хотя бы раз в 3-4 часа все равно была необходима. Даже коротенькая, буквально в пару оргазмов, но нужна. К тому же, мои возможности позволяли теперь полностью парализовать тело, и во время пика у Эрин окружающие ничего не могли заподозрить. Главное, прислониться к чему-нибудь или сесть. Миссия выполнена, частичное, скрытое проявление воли достигнуто. Параллельно этому, я постоянно нырял в тени и искал выход из одной неприятной ситуации. Это тоже касается Эрин, но уже в сфере навыков, а не тела. Как показала бойня с профессионалами, Эрин исключительно плохо сражается в условиях с превосходящим числом противников. Постоянно огребала от кого-то со стороны, распыляла внимание, и без шика ее пошинковали бы чрезвычайно быстро. Начальные навыки есть, но она, в основном, использует превосходство в силе и скорости, а когда это не срабатывает, теряется. Короче, опыта мало. Естественно, лечение временем исправит ситуацию, но, возможно, времени-то у нас и нет. Вспомнить эти толпы головорезов, порождений и просто врагов, так дурно становится. Конечно, игровая механика накладывает свои ограничения на ведение мира, но все равно сомневаюсь, что порождения тьмы доблестно будут рубиться один на один. Так что решение этого пробела в знаниях нужно искать, и, возможно, у меня как раз есть способ. Еще в первом мире была фраза «не служил, не мужик» и ее переделанный вариант «не прошел Dark Souls, не геймер». А у меня как раз одна кукла воссоздает мир первых темных душ. Затащить туда Эрин проще простого, впихнуть обычных фантомов дело еще пары секунд. И, казалось бы, все, пусть по ночам тренируется. Но есть проблема. Фантомы, за исключением куклы, могут лишь то, что вложил в них создатель, то есть я. А я нормально драться не умею. Точнее, научился более-менее двумя кинжалами или одним мечом махать. Но для настоящих темных душ этого мало. Вот и пытаюсь придумать, как выйти из этой ситуации. Попробовал поймать демонов, договориться, пусть они играют роли противников. Мимо. Даже рассказывать не хочу, стыдно. Искать духов демонов, кто хорошо владеет холодным оружием. Пробовал. Даже нашел парочку. Но заинтересовать их участием в этом спектакле не смог. Пара спаррингов, запросто, а вот так, нет. Я могу, конечно, воплотить фантомов как есть, только хочется же, чтобы все было если не идеально, то как минимум, хорошо. Вот и мучаюсь. И раньше мучился, пока Эрин в замке жила, но просто не так сильно, не с той мотивацией. А сейчас, на волне спонтанного подведения предварительных итогов, упомянул. В данный момент мы с Эрин с нетерпением ждали прибытия в Астагар. Кто из любопытства, кто из чувства долга и ответственности, пополам со страхом и нервами, но ждали, отвлекаясь как могли, и дождались. Астагар, великая крепость, она действительно возвышалась над окружающими территориями за много километров. Сплошная равнина лесов, посередине которой выступила парная гора, вокруг и на которой белел камень монументального строения. Потрепанная временем, с явно заметными брешами и пробоинами в стенах, но все равно грозная и великая крепость. Не уверен, вошел бы Астагар в семь чудес света в моем прошлом мире, но готов поручиться, что аналога всему там не было. Черт, как вообще его построили? Как, при таких возможностях в возведении простых оборонительных сооружений, что к тому же и без пригляда простоят столько времени, говорить, что вокруг простое средневековье, только с магией? Кощунство. Теперь меня гложат сомнения, а уж не в постапокалиптике ли я, деградация так точно есть. Перейти от такого к обычным деревянным развалюхам и кое-как сложенным замкам, да в Хейвере даже камень неровно был обработан, скорее всего вручную каждый тесали, а здесь огромные блоки в десятки тонн и мелкий кирпич идеальных пропорций. Магия, не иначе. Причем очень и очень продвинутая, недоступная, судя по всему, местным. Деградация. Эрин так же, как и я, была поражена открывшемуся виду, поэтому не сразу обратила внимание на бревенчатый новый частокол в бреши каменных стен и деревянные же ворота, что были открыты нараспашку, а в них я готов был рассмеяться и провалиться под землю, и башкой проломить пару стен, и много чего еще, но молчал. Причина же моего неадекватного состояния была в том, что улучшенные глаза Эрин рассмотрели около врат странную толпу людей. Король Кайлан, мужик в серебряном доспехе, штук 10 телохранителей, и эльфийку с луком в далийском обмундировании. Я даже не знаю, от какого именно элемента этого фарса меня так плющит. Как? Ну вот как мы могли подойти именно ко времени прихода Дункана? Что это? Судьба? Канон? Так сложились звезды? Второй вопрос. За каким хером этот полудурок поперся к долийцам за новобранцем? Да я на 90% был уверен, что будет маг, ибо магия – сила, или гном, чья нация постоянно воюет с порождениями на глубинных тропах. Но за хером тебе молодая эльфийка, пердун старый? Так, спокойно, только спокойствие. Может, есть логичные объяснения всего происходящего, просто их не видно с нашего угла обзора. Сохраняем веру в логичность мира вокруг нас. Хорошая мантра, кстати. И пока я задавался вопросами мирового баланса, Ирин, как всегда, не думая, бросилась вперед. Стой, дура. А, что, почему, там же король, сразу все ему. Вспомни, чему тебя родители учили. Первое впечатление очень важно. А ты собралась с бухты-барахты во время отдыха короля, а это именно прогулка, судя по всему, вывалить на него кучу проблем, запыхавшись от бега. Но, да, ты прав, что делать? Ирин остановилась, все еще находясь на приличном расстоянии от ворот. Есть идея, мы ведь больше не должны скрываться, в плане твоих возможностей, вот с них и начнем. Передаю Ирин пару образов, на что она соглашается, и одновременно с этим начинаю отпускать контроль над ее энергетикой, попутно продолжая пассивно напитывать ее маной. Сама Ирин тоже перестала сдерживаться и скрываться, отчего от нас пошла еле видимая волна визуального искажения. Вот на этом месте я должен пояснить невидимым, несуществующим читателям кое-что. Каждое существо в этом мире располагает выносливостью, жизненной силой и маной. Просто кто-то меньше, кто-то больше, в разных пропорциях. Способность ощущать излишки, выбрасываемые организмом в мир на расстоянии, в игре называлась выживанием. Здесь это никак не называется, и опять-таки в той или иной мере доступно всем. Даже я ориентируюсь в том числе и на это. Естественно, воины и разведчики развили ее намного выше всех остальных. К примеру, Фергюс был настоящим мастером в этом, именно так он проверял лагерь бандитов, что мы вырезали на прогулке. Люди не только могли засечь наличие кого-либо благодаря такому эффекту, но и почувствовать приблизительное количество энергии, что соответствовало силе и опасности существа. Примерно такого положения дел я и боялся с первых минут пребывания в реальности, поэтому, когда Ирин стала поправляться, где купировал, а где снизил ее энергетические выбросы в мир. Конечно, во время форсажа и тем более шикая такой маскировки нет, но вот в обычном состоянии, была. У людей есть, конечно, аналоги такого скрытия, и в навыках шпионажа и разведки тоже отводится этому большое значение, поэтому никто не удивлялся Ирин, лишь пожурили из-за излишней недоверчивости к окружающим. И в моменты, когда нужно было заявить о себе или показать разницу в силах, это могло пригодиться. Как, к примеру, сейчас. Для сравнения, у Ирин нет хороших навыков боя. Она неопытна, не знает кучи специфических фишек. Из приемов воинских искусств владеет лишь комплексным усилением, ускорением, да увеличением мощности удара путем напитывания меча энергией. Скудный арсенал, скажем так, и это неудивительно, она и так из себя все соки выжимала на тренировках, и достижения ее достойны похвалы. Просто для победы над любым противником этого чудовищно мало, поэтому я и занимался усилением ее как мог. Постоянно ультовать же шикаем тоже не вариант, в результате мог чуть-чуть перестараться. Мало того, что само тело намного сильнее обычных людей, мало того, что она раньше времени стала энергетическим мутантом, так еще и доступный ей лимит энергии просто зашкаливает, даже не считая меня и моей помощи, как у дурака Махорки. Нам бы годик для оттачивания навыков, Ирин станет настоящей машиной смерти, но чего нет, того нет, приходится воевать тем, что есть. Поэтому совсем не удивительно, что вся толпа около ворот немного так напряглась. Не знаю, как и с чем сравнивать, но столько энергии нет и у десятка вместе взятых тех наемников, что нападали на замок Кусландов. А тут у одного человека столько, да внезапно появившись, да около короля, заставит напрячься.